так звали моих дочерей, умерших во младенчестве. Почто ты так назвал своих дочерей, Гриша?» Голос царя помягчел. Малюта Скуратов упал на колени. «Не вели голову рубить, Надежа, православный царь!» С притворным испугом сказал он. «Винюсь, назвал их в память дочерей твоих». Царь дал руку Малюте для поцелуя. «Не гневаюсь я вовсе, вижу любовь твою», — Малюта торжествовал. Когда он ушел, царь Иван долго раздумывал о тех, кто должен был умереть. Многие, кому он поставил крестик, пользовались его доверием и расположением, недавно ели и пили за его столом. Но было еще одно дело, которое не переставало тревожить в эти дни – Ливонская война. Царь Иван с нетерпением ждал вестей от своих воевод, осадивших город Ревель. С того дня, как царь утвердил своей подписью списки Малюты Скуратова, прошла неделя. Казнь готовили на 25 июля. В назначенный день народ на торговую площадь согнали с трудом. Люди страшились грозных приготовлений к казни. Под барабанный бой из кремлевских ворот выехал царь с сыном Иваном со своими телохранителями и придворными. Царь был вооружен в кольчуге, со шлемом на голове, с луком, колчаном и секирой, и опричники одеты в черное и вооружены, как на войну. Следом за царем из ворот Кремля выехали конные стрельцы и взяли в обхват всю площадь. Когда на площади появились 300 человек, обреченных на казнь, народ изумился. Многие заплакали от жалости. Узники едва передвигали ноги. Все одеты в рваную, окровавленную одежду, лица бледны, словно у мертвых. Царь Иван, видя, что народ оробел, не хочет смотреть на казнь и жалеет обреченных, разъезжал по площади верхом и увещевал. «Не бойтесь, православные!» — пронзительно восклицал он. «Я вас не трону, гневался на вас, не скрою, а теперь гнев свой сложил». Увидев близко царя, услышав его слова, народ приободрился, люди похрабрее подошли ближе. Многие залезли на крыши домов, на стены, чтобы лучше видеть. Царь снова подъехал к толпе москвичей. «Народ, увидишь муки и гибель, но казню изменников. Ответствуйте, прав ли суд мой?» В ответ раздались выкрики. «Да живет многие лета, государь! Да погибнут изменники! Живи, преблагой царь!» Царь Иван подъехал к вкопанным в землю столбам и крикнул телохранителям. «Подведите ко мне людей с малыми винами!» Опричники подогнали к царю большую половину узников, приведенных на казнь, и их было почти 200. «Прощаю вас!» — крикнул царь обреченным. «Не имею никакого суда над вами!» «Да живет многие лета, государь!» — обрадованно закричали в толпе. «Живи, царствуй, наш милостивец!» Помилованные московские сановники, крестясь и благодаря Бога за спасение, выбрались из окружения опричников. Царь Иван махнул рукой. На середину площади вышел думный дьяк Василий Щелкалов с большим списком и громко во весь голос прочитал: «Иван Висковатый!» Опричники подвели Висковатого к дьяку. Василий Щелкалов торжествовал. Врага, заслонявшего дорогу к власти, больше не существовало. «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев, ты служил неправедно!» — с торжеством вычитывал дьяк. «Ты вероломно поступил, писал королю Жегемонду, обещал передать ему Псков и Новгород. Все первые твоя вина!» Василий Щелкалов размахнулся и ударил плетью по лицу Ивана Михайловича. «А второй твой знак вероломства и обмана!» «Твое письмо к султану Турецкому. Ты писал изменник султану Турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Дьяк ударил Висковатого плетью еще раз. Лицо узника окровавилось. «Ты же звал и хана Крымского пустошить русскую землю. Все твое третье злое дело. Ты уличен в вероломстве и обмане, учиненном против твоего государя. Когда ты овца, не твори себя пастыря. Когда ты нога, не воображая, что ты голова». Канцлер вытер рукавом кровь с лица, посмотрел на царя Ивана. «Свидетельствую Господом Богом, что я всегда служил верою своему Отечеству», — сказал он, с трудом выговаривая слова. «Слышу наглую клевету и не хочу больше оправдываться. Но раз ты жаждешь моей крови, пролей ее, хоть невинную, Ешь и пей до насыщения. Царь махнул рукой. «Возьмите его!» — раздался его скрипучий голос. Малюта Скуратов сноровисто заткнул рот висковатому тряпкой, опричники одним мигом сорвали с него одежды и подвесили за ноги к поперечному бревну. Иван Михайлович, видя свой конец, силился перекреститься. Малюта с низким поклоном подошел к царю. «Кто должен казнить его, надежда православный царь?»